Глава 25. Роу. Библиотека Стейндропа располагалась в двухэтажном колониальном здании из красного кирпича с темно-зелеными ставнями и серо-зеленой крышей. С каждой стороны от арочного белого входа развевались флаги США и штата Мэн. По количеству машин, припаркованных на Мейн-стрит, я предположил, что здесь собрались все здешние ублюдки. Я захлопнул дверь Сильверадо и потащился ко входу, матерясь себе под нос. Прошел мимо охраны, решив, что подобные меры предосторожности понадобились для того, чтобы кто-нибудь не проломил мне голову. «Спасибо тебе огромное, Эллисон». Незнакомый охранник обыскал меня с неуместным энтузиазмом. Клянусь, нижнюю часть моего тела он облапал с особым азартом. Но было приятно увидеть незнакомое лицо, пока он не испортил все, заговорив со мной. «Где тренируетесь? Вы прям качок в хорошем смысле». Попытался он завязать беседу, поглаживая мои бицепсы и смотря прямо в глаза. «Я только переехал сюда с женой из Алабамы и ищу хороший зал. Не нужны мне кроссфиты и вся эта муть, только старая добрая тренажерка. Я тренируюсь, наворачивая круги на кухне по 16 часов в день», — сухо ответил я. Охранник засмеялся. «Я — нет». Он стер с лица улыбочку. «Понимаю. Доброго дня, сэр». «Это мне не светит». Я прошел через двойные двери, ведущие в конференц-зал, который вполне мог сойти за школьный театр. Душное помещение без окон, со старыми скрипучими половицами и сценой, которая видала лучшие дни. Наверное, во время Второй мировой войны. На сцене были сдвинуты две парты, где уже успела расположиться Эллисон, прижав губы к микрофону. Она размалевалась и надела практичный блейзер. Как-то уж слишком она взволнована. Вопреки распространенному мнению, мне не нравилось наблюдать за чужими страданиями. Просто мне, в общем-то, было начхать, если дело не касалось моей родни. Рядом сидели Люсинда, помощница Эллисон, Мелинда Финч, официальный представитель членов Совета, и Робби Смит, секретарь собрания. Зал был уставлен деревянными библиотечными стульями, на которых расположились горожане, смотревшие на меня так, словно я помешал их субчленам. Эллисон отреагировала на мое появление ханжинским фырканьем и многозначительно посмотрела на Люсинду, кивнув в мою сторону. «Дамы и господа, он опоздал на 10 минут, но все же пришел». Мэр расплылась в приторной улыбке. «Ни за что на свете такое бы не пропустил», — сказал я, входя в зал. «Если уж катиться на дно, то с помпой». Собравшиеся засвистели. Я непринужденно прошел мимо них. «Мистер Касабланкас, пожалуйста, располагайтесь с нами на трибуне, чтобы ответить на все вопросы, касающиеся предстоящей сделки с GS Properties». «Что-то я не могу найти кнопку записи». Робби, сидящий рядом с Эллисон, стукнул по клавиатуре ноутбука и тут же отпрянул, словно боясь, что устройство его укусит. Его пышные седые волосы обрамляли голову как нимб. На носу были очки в толстой оправе, а на плечах — подтяжки. «Вперед, Роуи! Мы любим тебя!» Моя сестра вскинула кулак и громко присвистнула. «Ура! Ура!» На ходу я бросил на нее сердитый взгляд. «А ты что тут делаешь? Тебе в кровати лежать надо!» Ее лучезарное лицо особенно выделялось среди сотни хмурых физиономий. «Ты мой любимый старший брат. Если тебя публично линчуют, то знай, что я всегда буду рядом». «Чтобы поддержать?» — улыбнулась мама. «Чтобы увидеть все воочию». Мама начала возмущаться и корчить недовольные рожицы, но Дилан махнула на меня рукой. «Да серьезно, не волнуйся за меня. Мама рядом и присмотрит за мной. Пятнышко тоже тут. Теперь она моя сучка». И вправду, я заметил Кэл, одетую в черный комбинезон и белую водолазку. Ее лицо приводило в восторг, и вместе с тем на него было больно смотреть. Мое личное солнце, слишком обжигающее и яркое. Она смущенно помахала мне, и я от удивления чуть не споткнулся. А потом я увидел Кирана. Он сидел рядом с Кэл в дорогом бушлате с приподнятым воротником, как у персонажа сериала «Наследники». Он что, претендует на звание чемпиона мира среди мажоров? Если так, может рассчитывать на мой голос. А еще, почему Кэл не на работе? Наверное, у нее выходной. Я специально не сверялся с расписанием, чтобы доказать себе, насколько мне все равно. «Хорошо вышло, придурок. Очень убедительно». Я занял место между Робби и Эллисон. Старик до сих пор вел битву с ноутбуком, усердно его встряхивая. Он дернул головой и посмотрел на меня. «Знаешь, как записывает эта штуковина?» Подвинув к нему стул, я посмотрел на экран и дважды кликнул по иконке записывающей программы. «Он подключен к камере на штативе?» «А должен?» Его густые седые брови полезли на лоб. «Я вообще Хелен заменяю. Без понятия, как работать с этой штукой». У меня ушло еще 8 минут на подключение камеры к ноутбуку, чтобы мое публичное распятие было задокументировано в полноцветном режиме с самой высокой четкостью. Когда я снова занял место, Эллисон объявила, что будет модератором собрания, на коем мы обсудим мой контракт со строительной компанией и будущее, которое эта сделка принесет Стейндропу. «А еще сразу проясним ситуацию. Несмотря на то, что мы с Эмби... мистером Касабланкасом раньше были партнерами, заверяю вас, я отнесусь к этому делу с высочайшим профессионализмом, которого заслуживает наш город». «Мы никогда не были партнерами. Эта хрень уже ни в какие ворота не лезла». Вопреки здравому смыслу, я повернулся посмотреть на Кэл. На лице у нее не было ни тени эмоций. Она замкнулась в себе. А я чего ждал? Что она будет рыдать в свою нелепую сумочку в форме Лего? Она никогда меня не хотела. Даже когда я был в ней, она желала лишь избавиться от девственности и свободно трахаться в колледже с другими парнями. «Спасибо, мисс Мюррей, за вашу деликатность, как у 10-метрового дилдо», медленно произнес я и развалился на стуле. Люди заохали. «Прошу прощения за его противное чувство юмора». Эллисон кокетливо улыбнулась мне, хотя в эту минуту точно хотела прикончить. «А теперь, пожалуйста, поднимите руку, если у вас есть вопросы, связанные с контрактом или последствиями этой сделки». С мест в первом ряду вскочила компания пожилых женщин. «Добродетельная банда». Я отлично их знал. Они были неотъемлемыми гостями в муниципалитете. Орали, когда в городе открылся первый Starbucks. И закрылся спустя 3 месяца. Когда я переделал здание старого вокзала в Декарт. Когда чей-то ребенок проехался на велосипеде между 2 и 4 часами дня. Все от ширины пешеходника до гребаной погоды наносило им личное оскорбление. «В знак протеста мы сочинили песню!» выкрикнула Агнес в зелено-оранжевом свитере и шляпе из листьев. «Ну еще бы!» Я откинулся на спинку стула, скрестив на груди руки. «И что ты хочешь этим сказать?» пробасила Милдред в бандане и с ожерельем со знаком мира. «Куда делся тот милый мальчик, что подстригал мне лужайку?» Она говорила обо мне, но это не помешало мне ответить. «Наверное, переехал на юг, где минимальная почасовая зарплата больше на 5 баксов. Вот почему вы должны мечтать об этой сделке. Этой дыре нужно больше рабочих мест». В зале все охнули. Я забил на них. Я говорил правду, так что пусть сами страдают и разбираются с последствиями. «Возможно, сейчас не лучшее время для песни». От нетерпеливой улыбки Эллисон так и веяло яростью. «Какие-нибудь вопросы? Опасения? Предложение?» «По-моему, эта штуковина все равно не записывает», — покосился на экран Робби. «Мы споем нашу песню», — торжественно объявила Гертруда, одна из основательниц добродетельной банды, и затрясла на нас клюкой. «Наши голоса будут услышаны!» «Ты не возражаешь?» — с сомнением посмотрела на меня Эллисон. «Я хочу быстрее перейти к делу». Я кивнул, как Саймон Коул на шоу талантов. «Вам слово, дамы!» Все трое задрали головы и затянули песню в ритме, который точно содрали из трека Эминема «Стэн». «Дорогой Роу, мы писали тебе и ждали ответ. Звонили, слали СМС. Ты вообще смотришь в телефон или нет? Думаешь, город принадлежит лишь тебе одному? Ошибка, друг, признай свою вину. Все испортил поступок преступный твой. Пора бы тебе уже вернуться домой. Тебя так долго не было среди нас, дружок, и твои выходки на ТВ повергли всех в шок. Ты помнишь старый Мейденклифф вокзал, что гордостью предков когда-то сиял? Его знавали еще наши деды, главная железка нашей страны. Когда-то мы были преданы тебе всей душой, смотрели в музее кулинарный выпуск твой. Мы и помыслить не могли тогда, что ты станешь главным злодеем нашего городка. Запомни же крепко наши слова. Мы сможем поставить на колени тебя!» Герти сделала вид, будто уронила микрофон на пол, скрестила на груди руки и показала пальцами знак мира. Милдред как бы невзначай нацепила темные очки. Все в зале встали и захлопали, воодушевленно крича и свистя. Нужно отдать им должное. Вышло довольно круто. Я бы вручил им свою Грэмми, если бы не боялся, что ей уже меня и грохнут. «Ну?» — уточнила Агнес. «Что скажете, мистер Касабланкас?» «Я, конечно, получил несказанное удовольствие от вашего небольшого шоу. К слову, напрасно растрачиваете талант. Но мысль о том, что в следующем месяце я стану на 8 миллионов богаче, как-то сильнее греет душу. Кстати, именно тогда я и подпишу контракт». Мои слова вызвали еще больший переполох. И под «еще большим» я имею в виду охренеть каких масштабов. Крики, вопли. В мой адрес полетели оскорбления. «Яблочко от яблони», «высокомерный козел» и «отродье сатаны». А с ними еще несколько личных вещей и ортопедический ботинок. Рэнди, наш вечный трудяга, запустил стулом в сцену, но промахнулся по меньшей мере метра на три. В зале разразился хаос, и на меня вылился всеобщий гнев. А я сидел совершенно невозмутимо и прикидывал, чтобы приготовить себе на ужин. Эллисон вскочила со стула. «Так, сейчас же все успокоились. Не нужно прибегать к физическому насилию. Так дела в Стейдропе не делаются». «Ой, да заткнись ты! Если бы папуля не купил тебе эту должность, ты бы сейчас покрывала глазурью пончики в кафешке у Далии!» — заворчал в свой термос сидящий справа Лайл. «Да я бы ни за что ее не наняла!» — послышался крик Далии из глубины зала. «Она бы наверняка облизывала их, как Ариана Гранде!» «Эта сделка изменит облик всего города! Владельцам бизнеса будет нечего есть!» — подхватила еще одна женщина. «Кто будет оплачивать колледж моему ребенку? Счета по коммуналке, когда кончатся деньги?» — гаркнул с другого конца зала Рэнди. Он сорвал с себя бейсболку и бросил ее на пол. «У меня, мать вашу, продовольственный магазин, а они притащат сюда Ханафорд!» «А что будет с моей гостиницей?» Герти промокнула глаза скомканной салфеткой. «Той, в которой вы сейчас живете, молодой человек!» «Торговый центр будет тут как бельмо на глазу!» — фыркнула Мелинда Фич, сидевшая на другом конце стола. «Досадно, если огромное современное строение испортит наш уникальный пейзаж. Люди со всех концов страны приезжают сюда, чтобы полюбоваться колоритной местностью». «Да, вот только не задерживаются, чтобы выпить чашечку кофе, заправиться или купить сувенир», — парировал я. «Вы гробите этот город, и если вам не нравятся перемены, это не значит, что они тут не нужны. Если бы вы посмотрели на чертежи...» «Исключено!» — брызгая слюной, затрясла головой Эллисон. «Они только сильнее расстроятся, если ты покажешь, какого монстра хочешь тут отгрохать». Разумеется, я понимал, почему горожане так волнуются. Просто думал, что плюсы перевешивают минусы, да и мне плевать в любом случае. Я приехал сюда ради возмездия и получил его. Пришло время двигаться вперед. Нарочито громко зевнув, я пустился в объяснение. «Народ, прошу прощения, но у меня нет времени на песни и пляски. Если у вас есть конкретные вопросы, задавайте». Я ознакомился с планом, изучил чертежи и знаю, в каком виде хотят построить отель и торговый центр. Если вопросов нет, позвольте, я займусь тем единственным бизнесом в Стейндрупе, который еще не разорился. Я покрутил кольцо на мизинце. И раз уж привлек ваше внимание, я бы на вашем месте воздержался от приколов в виде сбитых животных и писем с угрозами. Если вы не заметили, я не церемонюсь с людьми. А если даю сдачи, то намного, намного сильнее. Рэнди хмыкнул. «Но не так сильно, парень, как тот удар, что я для тебя припас». Я медленно перевел взгляд на него. «Чую вызов, Рэнди. Выйдем на улицу и помиримся силами». «Нет!» — заорала Эллисон. «Хватит нести чушь! Никто никого бить не будет! Не нужны мне такие заголовки рядом с моим именем!» Собрание длилось еще 40 минут, во время которых мне учинили допрос, выясняя подробности еще не подписанного контракта с GS Properties. Я честно и по существу ответил на все вопросы, местами напоминая собравшимся, что добровольно делюсь информацией, которую они не имеют права спрашивать. Когда собрание подошло к концу, иссякло и мое желание жить. От мигрени раскалывалась голова, и у меня не было настроя возвращаться в Декарт. Я подождал, когда зал опустеет, и помог Робби с ноутбуком, пока выходили люди. Мама, Дилан, Кэл и придурок болтались рядом со сценой, причем последний помогал собирать стулья, ставя один на другой. «Приятель, это было жестко!» Перенеся стопку стулья в дальний конец зала, капитан Очевидность, он же Киран, вытер несуществующий пот со лба. «Ты как, братан?» «Я тебе не братан». Я спрыгнул со сцены. «И тебя не касается». «Дилан». Я повернулся к сестре. «Тебе нельзя стоять. Пойдем». Мне показалось, или на лице Эллисон пластики больше, чем на полке с пластиковыми контейнерами? Радостно спросила Дилан, потирая поясницу и не обращая внимания на возникшее между всеми напряжение. «Она сделала легкую подтяжку?» «И зачем? Она же моложе маминых банок, которые та хранит в кладовке». «Милый, ты отлично справился!» Мама взяла меня под руку и сочувственно улыбнулась. Я бросил взгляд на Кэл, но она была чем-то увлечена в телефоне, решив не удостаивать меня вниманием. Она злилась из-за Эллисон. «Если так, хорошо». «Он даже обошелся без сарказма», — согласился Киран. «Почему придурок так со мной любезничает? Ему же с этого ничего не будет. Может, он перестал быть уродом мирового масштаба, в чем я весьма сомневаюсь. Но зачем ему подлизываться ко мне? Если только не хочет показать Кэл, какой он милый и пушистый. От этой мысли мне захотелось прибить его. Медленно, жестоко и оригинально». «Оскорбил всего-то 80% собравшихся в зале». «Честно? Кому сдался этот вокзал?» Дилан тяжело дышала, ковыляя к выходу и потирая живот. «Пока Роу не купил его и не сделал из него ресторан, там вообще ловить было нечего. Он вонял мочой, куревом и мусором». «Люди боятся перемен, сеньорина», — тихо сказала мама, и только сейчас я заметил легкую дрожь в ее теле. «Вот почему они совершают одни и те же ошибки». На удивление, только Кэл хранила молчание. Как ни странно, именно ее мнение я хотел услышать сильнее всего. Я легонько подтолкнул ее локтем. «Пятнышко, очнись. Твоя очередь задать мне трепку. У тебя 5 минут». «Я пас». Она отпила кофе. Наверное, какую-нибудь отвратительную хрень вроде тыквенного латте. Они обошлись с тобой жестоко, а я считаю, что все заслуживают снисхождения. И особенно те, кто не дает его другим. Но я поделюсь своими мыслями завтра, когда ты заедешь за мной перед работой». Кэл попыталась улыбнуться, но вышла неубедительно. «Так у меня будет не 5 минут, а целых 12». «Ты считаешь, сколько занимает наша дорога до работы?» Она повела своим изящным плечиком. «Да у меня от твоих оскалов мороз по коже. Тыквенный латте со специями?» Кэл протянула стаканчик. «Спасибо. Лучше уж использую табаско в качестве глазных капель». «Хм, мне нравится эта картинка». Она стерла тонкие усики от пенки с верхней губы, и мне захотелось провести языком по тому же месту, приправив это поцелуем. «В общем, я веду подсчет на телефоне, сколько раз ты матерился». Кэл помахала древним айфоном между нами. «За каждое ругательство ты должен пожертвовать доллар бейсбольной команде местной начальной школы». «Да я же по миру пойду». «Подходящее наказание за твои грехи». Она радостно улыбнулась. «Хочешь узнать, сколько раз ты ругнулся?» «Не очень». 44. В среднем больше 1 раза в минуту». «Хрень какая». Кэл сделала вид, будто открыла блокнот и что-то вычеркнула воображаемым карандашом. «Уже 45. Вижу, ты жаждешь купить начальной школе еще одно поле». «Кое-кто сегодня очень болтлив». «Не то чтобы я жаловался. Я бы еще не раз пришел за добавкой». «О, ты принял мою тревогу за слабость?» Ее глаза вспыхнули. «Ошибка новичка. Мой язык беспощаднее мужского кулака». «В этом я не сомневаюсь, дорогуша». Я стал ждать, когда она начнет распекать меня за Эллисон. Но Кэл промолчала. Лишь посмотрела в потолок и задумалась, прикусив губу. «А еще я, возможно, записала протестную песню на телефон и наложила ее на Стэн». «Врунишка!» Я поджал губы. Мама, Дилан и придурок плелись за нами, хотя с тем же успехом могли находиться на другой планете. «Ритм у них прям качал!» Она замерла и провела по экрану телефона. Раздалась версия Стэн в исполнении добродетельной банды. Я не удержался и заржал, качая головой. «Ну ты и чокнутая!» «Посчитав число ударов в минуту, я поняла, что Герти — реально музыкальный гений». Кэл встала на цыпочки и прижала телефон к моему уху. «Моя любимая часть, где они называют тебя злодеем. Могу слушать ее до посинения». Я улыбался. Почему я улыбался? Это же нелепо. И она тоже нелепая. К тому же я никогда не улыбался. Улыбки предназначены для тех, кто умеет быть счастливым. А моя вершина позитива — просто постараться не злиться. Дилан протиснулась между нами и обняла обоих за плечи. «Оу, посмотрите на себя! Даже не пытайтесь выцарапать друг другу глаза!» «Какой прогресс с того дня, когда Кэл принесла тебе кексы!» Мама догнала нас и одобрительно закивала. «Так весело, когда все дома!» — вздохнула Дилан. «Но Такера нет!» — нахмурилась Кэл. «Ты меня услышала!» Дилан закатила глаза. Придурок повернулся ко мне и сменил тему. «Эй! Не знал, что вы с Эллисон сношались! Знаешь, я был ее парой на выпускном!» «Не знал, что она заразна! Придется сегодня хорошенько потереться мочалкой!» Протянул я. «И отбеливатель не забудь. Той ночью мы напились и занялись кое-какими гнусностями». Киран приподнял воображаемую шляпу, а моя мама поперхнулась кофе. «Но, мне казалось, она не в твоем вкусе». «А кто в моем вкусе?» Подначил его я. Киран почесал подбородок. «Не такая бездушная штучка, а какая-нибудь жизнерадостная девушка, которая развеяла бы твою мрачность. Для твоего Ян нужна Инь». Он окинул меня взглядом. «Ян, у тебя просто жуть». Быстро поглядев на Кэл, я заметил, что она не только не высказала мнение о моей короткой интрижке с Эллисон, но вообще не выглядела взбудораженной этой новостью. Почему мне хотелось лезть на стену от того, что она не ревновала? «Потому что до сих пор ты питаешь к ней чувства, а ей до сих пор не интересно. Я хотел прокричать ей. Это я, Мак-монстр. Я твоя чертова фантазия. Я тот парень, который всегда рядом, кто спасет положение и не будет ставить это себе в заслугу. Я научил тебя водить. Дарил подарки на день рождения до 10 класса. Лишил тебя девственности по твоей же не очень вежливой просьбе, хоть и знал, что это меня погубит. Я открыл дверь на улицу и придержал ее для всех, кроме придурка. Пускай сам себе держит. Выходя на морозный зимний вечер, я влетел в мамину спину. Она застыла на тротуаре и смотрела на дорогу, как и Дилан и Кэл. «Мам!» Я посмотрел ей в лицо и увидел, что оно белое, как простыня. «Милый!» У нее челюсть чуть не упала на землю. Я проследил за ее взглядом. Все четыре шины моего Сильверадо, стоявшего на другой стороне улицы, были изрезаны на лоскуты. Порваны настолько, что из-под шин торчали диски. Шею мигом опалило жаром. «Что за хрень?» Я подлетел к пикапу и наклонился, чтобы получше рассмотреть работу этого хохмача. Кровь закипела в жилах до опасных температур. Мертвый койот появился в моем доме не случайно. Я не заострил внимание, решив, что это отчаянная попытка какого-то отморозка перед городским собранием. Еще мне по почте пришло загадочное письмо с угрозами, но оно не стало для меня неожиданностью. Я привык, ведь я знаменит и тот еще подонок. Но это... тут что-то личное, не говоря уж о том, что это доставит определенные неудобства. Без пикапа я как без рук. Кто-то преследует меня, отравляя жизнь, и я разберусь, в чем тут дело. С силой дергая себя за отросшие волосы, я оглядел улицу в поисках камер. «Не утруждайся», — сказала подошедшая Дилан, держась за поясницу. «Камеры не работают. На прошлой неделе я пыталась выбить у города запись, потому что один придурок выписал мне штраф за то, что я ненадолго вздремнула в машине возле пожарного гидранта». «Да вы надо мной издеваетесь», — процедил я сквозь зубы. «Почему на главной улице города нет ни одной работающей камеры?» «Знаю, знаю!» — в негодовании воскликнула Дилан. «В третьем триместре женщина имеет полное право вздремнуть. Нужно везде это принять за норму!» В поле зрения показался придурок. Он уставился на колеса и почесал шею. «Вот блин, приятель! Этим шинам капец!» «Ты всегда говоришь очевидные факты!» — выдавил я. Киран невозмутимо пожал плечами. «Обычно нет. Я чертовски сексуален, и вот-вот стану миллиардером. Мне можно быть тупым, как пень, и я все равно буду всем нравиться». «Неправда. Ты очень смышленый. Уверена, ты сможешь сказать Роу то, чего он не знает», — подбодрила его Дилан с мечтательной улыбкой. «Попробуй». «Перед тем, как Алекс Фергюсон возглавил Манчестер Юнайтед, Астон Вилла был более успешным клубом. Этого ты точно не знал». «Я нет», — пропищала Дилан. «А ты, Кэл?» «Нет», — оживилась та. «Ты знал, что с Амелией Эрхарт перед ее пропажей был еще один пилот? Его звали Фред Нунан». «Я знала, знала», — пощелкала пальцами Дилан. «Он был красавчиком». Эта тупая порча имущества меня не устраивала. Как бы ни злились горожане. Кто мог это сделать? Рэнди. Рэнди мог и сделал бы. Он был моим самым ярым противником в городе и многое мог потерять, если сделка выгорит. «Какую скучную фигню вы болтаете?» Я повернулся и зашагал по Мейн-стрит. «Скоро вернусь». «Эй, ты куда?» — окликнула Дилан. «Заготовил удар из-под тишка для одного Рэнди. Он сейчас ел свой унылый обед по скидке в кафе у Далии. По четвергам Рэнди и Лайл всегда собирались там. «Роу, нет!» — взвизгнула Дилан. «Что ты задумал? Ему же 1000 лет!» «Ты даже не уверен, он ли это сделал!» — напомнила мама, но с каждым метром ее голос становился тише. «Сейчас мне уже было плевать. Кто-то покушался на меня, и мне нужно отомстить. Когда-то очень давно я уже был боксерской грушей. Но больше не буду. Никогда. Урок усвоен. Теперь я всегда бью в ответ, причем в 2 раза сильнее». Они кричали мне вслед, пока я мчался по улице мимо продуктового магазина «Рэнди», автомастерской и сувенирной лавки, куда с 98-го года не захаживала ни одна живая душа. Кафе «Удали» предстало передо мной во всем своем скромном виде. Неоново-красная крыша, стеклянные кирпичи и красная дверь с прибитой табличкой «Открыто». Крышу украшали рождественские гирлянды, которые то вспыхивали, то снова гасли. Я увидел через окно Рэнди. Он сидел в углу и ковырялся в пироге с подливкой. Я уже хотел распахнуть дверь и вырвать ему внутренности, как вдруг за спиной прокричали. «Не смей открывать дверь! Эмброуз Ред Касабланкас!» Кэл. Я остановился, держа ладонь на дверной ручке, но не стал поворачиваться. «Возвращайся к своему дружку», — процедил я, вспомнив, что она пришла с придурком. «Ты же не знаешь наверняка, что это сделал Рэнди. А даже если и так, он уже пожилой джентльмен, который до смерти боится потерять единственный источник дохода своей семьи. У тебя вообще есть совесть?» Я не удостоил ее ответом. Кэл вздохнула. «Ладно. А что же сердце? Оно у тебя есть?» «Да, и тебе нужно держаться от него далеко-далеко». Ее слова влетели в одно ухо и вылетели из другого. Но прикосновение пальцев между моих лопаток я заметил. Нас разделяли куртка и Хенли. И все же, когда она дотронулась, моя кожа зазудела, оживая. Странное ощущение. Я словно очнулся после долгого сна. Я резко вдохнул, отчаянно цепляясь за свою злость. Кэл растопила меня, когда я хотел оставаться ледышкой. Меньше всего мне нужно еще одно неудобство в жизни. А Кэл вынуждала меня чувствовать. Она вынуждала меня чувствовать. В этом-то и заключалась основная проблема. «Я не позволю, чтобы надо мной снова издевались», — с трудом произнес я. Я всегда прикидывался неприкасаемым, спортивным, популярным, успешным, талантливым. Я был отличным учеником, членом команды по академической гребле. У меня были классная куртка, спортивная тачка и целый гарем фанаток. Я никогда не показывал слабости и не планировал делать это теперь. «Снова?» — склонила она голову. «Молодец, полудурок. Одно ее прикосновение, и ты готов выдать все секреты». «Койот!» — пробубнил я и нахмурился, повернув голову, чтобы посмотреть на Кэл. «А почему от тебя несет апокалипсисом?» От нее не пахло привычным ароматом зеленых яблок и белого мускуса. «С тех пор, как я вернулась, Симус упорно мочится мне в обувь». Кэл вздохнула, ничуть не смутившись. «Симус — это твой кот?» — уточнил я. «Умоляю, пусть это будет гребаный кот. Если это сталкер, мне светит пожизненное». «А была бы я так спокойна, если бы Симус был человеком?» Она смерила меня взглядом. Я подавил смешок, но с трудом. Рядом с Кэл вообще трудно не улыбаться. «И все же, дашь мне 2 минуты, чтобы я отговорила тебя от необъятной ошибки?» «Нет». «Тогда я увольняюсь и забираю с собой свой опыт и прорву обаяние». Она усиленно заморгала, и я понял. Кэл нервничает. У меня не хватило духу ей отказать. Я простонал. «Ты станешь моей смертью». «Очень надеюсь». Она скрестила пальцы. «Как бы ты хотел умереть от моей руки?» «Желательно от 300 оргазмов, пока я буду в тебе». «Разреши курить сколько хочу и помалкивай по этому поводу». «Не могу. Ты много значишь для Дилан, а она для меня. Так у меня есть 2 минуты?» «Одна минута. Давай побыстрее». Мы посмотрели в окно на ничего не подозревающих Рэнди и Лайла. Профилю Кэл было загляденье. Милый вздернутый носик, пухлые губы, россыпь веснушек на носу и щеках. Даже форма бровей была изящной. «Я все понимаю. Они тебя не слышат». Она задела мое плечо своим, и на секунду я перестал дышать. «Ты мифическое существо, Касабланкас. Этот мир тебе тесен. Я все детство наблюдала за тобой и до сих пор не разгадала». Ее голос звучал так, словно раздавался из самой глубины души. «И как же досадно, когда кто-то относится к этому миру как к своей личной золотой жиле. А еще пугает, когда этот человек решает кардинально изменить все, что тебе знакомо. Дай им время свыкнуться с этой мыслью. Они неплохие люди». «Ты спишь с придурком?» — вырвалось у меня. «Господь, я что, подцепил от нее вирус словесного поноса?» Я знал ответ на этот вопрос, но мне нужно было подтверждение. Кэл резко повернула голову ко мне. «Повтори». «Ты все слышала. Ответ либо да, либо нет». «Он мой друг». «Ну и что? У меня тоже полно подруг, которые узнают мой член среди 1000 остальных». «Я не об этом спросил». «Ну, только такой ответ тебе светит. Так что смирись». «Не хочу, чтобы ты находилась с ним рядом. Он дурно на тебя влияет». Я понял, как это лицемерно звучит, ведь сам был человеком, которого все едва выносили. «А Эллисон?» Кэл приподняла брови. «У нее какое влияние?» «Просто стыдобище, как я обрадовался, когда она угодила в расставленную мной ловушку». «Ты знал, что она мне не нравится». Я увидел, как Кэл сглотнула. «Но все равно встречался с ней». «Это правило, а не исключение», — признался я пылко и резко. «Я хотел задеть Кэл, вывести ее из себя, объединиться с ее врагом, и мне было хорошо, пока она об этом не знала, пока все происходило в моей больной голове. Но теперь я не мог примириться с мыслью, что ей от этого плохо». Я повернулся и направился обратно к пикапу. Она пошла за мной. «Нифига себе! Мне только что удалось отговорить тебя от избиения старичка!» Она хихикнула и побежала за мной, подпрыгивая. «Как думаешь, теперь мне обеспечено место в раю?» «Ради тебя же самой надеюсь на это. Если мы станем соседями по аду, я украду твою мусорку». «А я забросаю твой дом яйцами», — парировала она, догнав меня. «А я вымажу маслом твой пол». «А я буду отправлять тебе компрометирующие посылки. Ты станешь изгоем». Кэл злобно рассмеялась, а потом улыбка стерлась с ее лица. «Ладно, может, не буду. Тебе бы это понравилось». «Почему тебе так спокойно со мной?» — спросил я. Всегда считал ее бесхитростную болтовню очаровательной. «У тебя почти не дергается глаз, и ты не против, если мы стоим рядом». «Мой тик не так заметен, когда я с тем, кого знаю», — объяснила Кэл. «Когда я с тем, кому я...» Она помолчала. «Доверяю». «Ты мне доверяешь?» — спросил я. Сердце забилось часто-часто. Наверное, от мини-инфаркта. Не о чем волноваться. «Верю, что не убьешь меня». Мы шли к маме, Дилан и Кирану, которые еще околачивались возле Сильверада, показывая на неисправные уличные камеры, и кому-то звонили. Их окружили случайные знакомые, которые охали и делали снимки. «Отлично. Еще больше людей. И почему мне так везет?» «Ты начала бегать?» — поинтересовался я. «Следующий вопрос». Я смерил ее взглядом. Кэл зарделась, подняла оранжевый лист с тротуара и покрутила его за черешок. «Уф, все сложно, ладно?» «Но оно того стоит». Я остановился у пикапа, с трудом сдерживая желание пнуть его от досады. Мне хотелось курить, но еще одной нотации я бы не выдержал. Кэл вставила лист себе в волосы, как перо в шляпу. «Итак?» Киран цокнул, переводя взгляд с меня на нее. «Ага. И что теперь? Скажет нам, что ночью темно, а зимой холодно? Что кошки круче собак?» «Если нужно подвезти, то моя машина рядом», — он показал на темно-серый Майбах. «Мои ноги скажут тебе спасибо, досточтимый сэр». Дилан похлопала его по спине и направилась к машине. Мама пошла за ней, и Киран разблокировал двери, чтобы они подождали в тепле. «Спасибо, Киран. Как мило с твоей стороны», — сказала мама и села в салон, поправив толстый шелковый шарф. Кэл смотрела то на него, то на меня. И на миг во мне вспыхнула глупая надежда, что она останется со мной, пока я буду разбираться с пикапом. «Роу, ты едешь?» — спросила Кэл. «Нет», — сухо ответил я. «А вы поезжайте». Она задрала лицо к небу и прищурилась. «Скоро дождь польет». «Не сахарный, не растаю». «Мне ли этого не знать?» На ее розовых губах появилась усталая улыбка. «Может, ты из цианида? Не упрямься, поехали». «Мне и так нормально». Кэл покачала головой и с досадой посмотрела на меня. «Честное слово, не видела ничего огромнее, чем твое эго». «Неправда, и мы оба знаем это». Она вся покраснела. Лицо у Кэл так порозовело, что казалось, будто она обгорела на солнце. «Увидимся завтра на работе?» — спросила она, кусая ноготь. «К сожалению». «Черт, больше никаких совместных поездок. Я не должен так расстраиваться, ведь ненавидел наши совместные поездки. Большую часть времени я попросту читал ей нотации». «Ладно, ну что, пока?» — пропищала Кэл. «Пока». Я встал спиной к Майбаху Кирана и позвонил в страховую. Может, ублюдок и изменился к лучшему, но это все равно не имело значения. Славные парни не всегда финишируют последними. Но если этот славный парень не будет соблюдать осторожность, то окажется в багажнике моего пикапа.